Ольга Баскова. «Рассвет для тебя». Роман. Серия «Детектив-рулетка». Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Моряк Александр Сипко имел все, что надо для счастья. Уютный дом, обожаемую жену и дочку. Но внезапно налаженная жизнь начала рушиться. Он ушел с флота, расстался с семьей. Трудно сказать, как бы повернулась судьба, если бы не Марина. Любовь, радость, свет в окошке. Но за все хорошее надо платить по самой высокой цене. Любимая Александра связалась с преступниками. Бедняжка мечтает вырваться, однако в мире больших денег другие законы. Александр принимает решение откупиться и на пути к собственному счастью не останавливается ни перед чем.